Глава 14. Прекрасная и кишащая монстрами. Лазло крепко сжал копье и медленно пошел по песчаной пустыне. Руза слева от него, Цара справа, тизерканцы тоже взялись за копья, но несмотря на то, что Руза учил его метать, Лазло до сих пор чувствовал себя самозванцем. «Если дойдет до дела, от меня помощи не ждите», — предупредил он, прежде чем они отправились на охоту. Существа, которых они искали, будто сошли со страниц сказок. Он даже представить себе не мог, что они реальны, и уж тем более, что однажды будет охотиться на одного из них. «Не стоит недооценивать себя, Фаранджи», — ответил Руза убедительным тоном. «Я всегда могу запихнуть тебя ему в глотку и сбежать. Таким образом ты спасешь мне жизнь, и я никогда этого не забуду». «Миленько, подобный героизм и вдохновил меня на игру в тизерканца в детстве». «До этого не дойдет», — вмешалась Цара, пихнув локтем Рузу. «Мы просто насадим его на копье. Нельзя оценить Тривахнида по достоинству, пока не встретишься с ним лицом к лицу. Точка. Просто проткнем его. Проткнем монстра. А потом что?» «Узрите же пустынный кошмар», — сказал Эрил Фейн, когда одобрил их так называемую экскурсию. Караван сменил курс, чтобы обойти тварь стороной, но Руза настроился показать Лазло самых отвратительных обитателей Эль-Мутагет. Тривахниды — хищные животные-невидимки. Они закапывались в песок и выжидали, иногда даже годами, когда им попадется добыча. Опасность они представляли только в том случае, если тебе выпало несчастье наступить на одного из них. Но благодаря соколам каравана они в точности знали, где находится зверь. Одна из птиц летала низко над землей, описывая круги на месте, где лежал закопанный тривахнид. Караваны всегда использовали соколов и специально обученных птиц, которые могли учуять смрад этих созданий и избежать их, а периодически и поохотиться, как сейчас, хоть и без смертельных намерений. Они находились всего в 20 ярдах от чудища, и затылок Лазло начало покалывать. Он еще никогда никого не выслеживал. «Он знает, что мы близко», — зловеще прошептал Руза. «Чувствуешь вибрации от наших шагов? Должно быть, уже предвкушает. Его пасть наполняется желудочным соком, горячим и пузырчатым. Если он сожрет тебя, это будет все равно, что окунуться в ванну, только очень мерзкую ванну». Он был самым юным из тизерканцев, всего 18 лет, и первый поприветствовал Лазло в их рядах. Не то чтобы кто-то из них был ему не рад, просто Руза, по натуре неусидчивый и постоянно стремившийся чем-то себя занять, чаще всего шутками над другими, поставил перед собой цель обучить Лазло таким базовым навыкам, как езда верхом, метание копья и ругательство. Из него вышел прекрасный учитель по языку, в основном потому, что он очень много болтал, но при этом ненадежный. Лазло это понял довольно быстро, когда спросил Азарин, заместительницу Эрил Фейна, «Могу ли я помочь вам с этим?» Что, как оказалось, значило «Хотите понюхать мои подмышки?» Она отказалась. Это было раньше. Его язык стал достаточно хорош, чтобы отличить розыгрыш от правды. А это происходило постоянно. «Тихо!» — рявкнула Цара. «Наблюдайте за песком!» Лазло послушался. Сокол прочертил круг своей тенью, но юноша не увидел ни намека на закопанное чудовище. Песок внутри круга ничем не отличался от песка в любом другом месте. Цара резко остановилась. «Не желаешь ли удостоиться этой чести?» — спросила она. Девушка тоже была одной из юных воительниц. Лицо гладкое и бронзовое, нос величественный и с высокой переносицей, правую бровь рассекает шрам. Голову она обрила, оставив полоски в 3 сантиметра вдоль центра скальпа. Их она отрастила и сплела в косу. «Чести?» — спросил Лазло. Она вручила ему камешек. «Просто кинь в него!» В одной руке Лазло держал копье, в другой — камень. Он уставился на песчаный участок и тень птицы, наматывающей круги, затем сделал глубокий вдох и кинул камень. Тот дугой пролетел по воздуху и... Что ж, Лазло понимал, что-то произойдет. Даже ожидал, что это будет что-то чудовищное. Но, наверное, нельзя морально подготовиться к встрече со своим первым монстром. Как только камешек коснулся поверхности песка, пустыня взорвалась. Песок полетел в разные стороны. Он жалил лицо и попадал в глаза, отчего существо, возникшее перед ним, поначалу казалось просто крупным ощетинившимся пятном. Лазло отпрыгнул, крепко вцепившись в тяжелое копье, умудрился запутаться в собственных ногах и шмякнулся назад. А вот Руза и Цара не упали и даже копьями не замахнулись. Юноша отметил их спокойный вид, вытер песок и уставился на монстра во все глаза. «Чудище походило на огромного паука», — подумал Лазло. Его разум пытался подобрать сравнение, которое помогло бы ему обрести смысл. Но смысла в нем не было. Может, толстое вздутое брюхо, из которого росли лапы, и напоминало паука? Но пропорции были неправильными. Слишком короткие лапы никак не могли поднять тушу зверя. И тут Лазло понял, что это вовсе не лапы, это хелицеры. Ротовые придатки. Они извивались во все стороны. Дюжина черных щетинистых отростков, размером примерно с его руку, и с клешнями, чтобы хватать добычу и тащить ее к пасти. Лазло не мог сказать, как глубоко закопано тело тривахнида, но то, что он видел, почти полностью состояло из рта. У него даже глаз не было, просто гигантский пульсирующий сфинктер, зияющий, зубчатый, горячий и красный. Хелицеры корчились в поисках добычи, и пасть сфинктер сжалась, зубы развелись и сомкнулись, в жажде поскорее во что-нибудь впиться. Ничего не найдя, монстр выдохнул поток жаркого воздуха с вкраплениями чего-то мерзкого, желудочного сока, о котором упоминал Руза. И вправду, как очень мерзкая ванна. Лазло задумался, сколько же путешественников, переходивших пустыню без помощи охотничьих соколов, закончили свои поиски между этими челюстями? Природная ловушка для дуралеев, как назвал их Руза. Они оставили нетронутое чудище дожидаться следующей волны странников-фаранджей, которым хватит глупости пытаться пересечь Эль-Муталет. Ребята вернулись к каравану, разбившему лагерь. «Ну что?» — поинтересовался Эрил Фейн. «Как впечатление от тривахнидов? Мне нужно внести изменения в свой список способов, которыми я не хочу умереть», — ответил Лазло. Воин рассмеялся. «В точку. Знаешь, мы могли бы отправиться на запад раньше, но за последние 200 лет никто не тренировал соколов. Мы решили подождать, пока это искусство не освоится заново». «Мудрое решение», — — кивнул Лазло. 200 лет. Первая загадка плача, открывшая его разум как дверь. Мой город стал потерянным для всего мира, а мир потерянным для нас, — сказал Эрил Фейн в Зосме. С тех пор Лазло ежедневно проводил время в его компании, но не приблизился к разгадке того, что все это значило. Но скоро, завтра, пойду расставлю туманные сетки, — сказал он. «В этом нет необходимости», — заверил Эрил Фейн. Он гладил своего спектрала Сирангелиса. «У нас хватит воды на завтра». Сети предназначались для сбора конденсата из прохладного ночного воздуха и являлись важным дополнительным источником воды в Эль-Мутагет. Но это последняя ночь их путешествия, и воды в бурдуках хватит, чтобы дойти до места назначения. Лазло пожал плечами. «Нет ничего лучше свежесобранного тумана», — ответил он и все-таки пошел расставлять сети. Вода в бурдюках не свежая, ей уже 2 месяца, и кроме того он привык к труду, включающему в себя молоток из железного дерева и вбивание колышков глубоко в песок. Это помогало размяться после долгого дня в седле, и хотя ему было стыдно это признать, Лазло нравилось, как изменилось его тело. Когда он снимал свой белый чалнот, чтобы помыться, насколько вообще можно помыться в пустыне, оттирая кожу смесью песка и измельченного корня негау, то обнаруживал под ним твердость и рельеф, которых не было раньше. Даже его руки в последнее время казались чужими. Прежде у него была одна мозоль от пера, теперь его ладони огрубели, а кожа стала такой же коричневой, как лицо. Его серые глаза выглядели значительно светлее на фоне загорелой кожи, а месяцы в погоне за солнцем наградили не только морщинками. Они изменили форму его глаз, которые постоянно щурились от света, и линию бровей, сдвинув их ближе к переносице и соединив черные полосы в одну хмурую бровь. Эти небольшие изменения принесли неоправданную трансформацию, заменив выражение мечтательной неопределенности хищной напряженностью. Вот на что способны 1,5 года с горизонтами. Лазло знал, что теперь он мало похож на младшего библиотекаря, уехавшего из Осмы с тизерканцами 6 месяцев назад. Более того, когда все делегаты собрались в Алконости, чтобы вместе пересечь пустыню, Тион Ниро его даже не узнал. К тому моменту с их последней встречи прошло 4 месяца, и, к удивлению Лазло, Золотой Крестник несколько раз проходил мимо него в караван-сарае, прежде чем понять с очевидным изумлением, кто это такой. С длинными темными волосами и в белом чалноте с капюшоном, разъезжая на спектрале как щеголь и говоря на языке невиданного города, словно его хриплый голос был создан для этого, Лазло почти мог сойти за одного из тизерканцев. Было трудно поверить, что это тот же несчастный мечтатель, который врезался в стены, когда читал «Горизонты вместо книг», «Езда верхом вместо чтения». Здесь жизнь другая. Но не подумайте, Лазло оставался тем же мечтателем, что и всегда, если не больше. Может, он и оставил книги в прошлом, но все истории повез с собой из залитых сиянием сфер закутков библиотеки в куда более подходящие для них пейзажи, как этот, к примеру. Юноша расправил сеть и посмотрел сквозь нее на пик. Поначалу Лазло думал, что это мираж. Посредине Эль-Муталет, насколько хватало глаз, небеса встречались с землей в непрерывном круге, плоском и невыразительном. Путешествовать по пустыне день за днем на протяжении недель, чтобы разбивать и собирать лагерь на закате и рассвете, со стабильностью, которая объединяла все дни в один, вера в то, что когда-нибудь это закончится, бросала вызов разуму. Когда вдалеке замерцали первые блики, он подумал, что это иллюзия, как озера, исчезавшие при приближении. Но на этот раз ничего не исчезло. За последние несколько дней оно выросло из бледной черты на горизонте в пик, чем бы он ни был. Он формировал восточный край Эль-Муталет, и другие фаранжи предпочитали называть его горным хребтом. Но он не походил на горный хребет. Ему не хватало вершин. Все сооружение, своего рода огромная насыпь, было белым от серовато-коричневого песка до голубого неба. Оно выглядело как молочный кристалл или же, например, айсберг. Или оно выглядело как в мифах. «Почти на месте. Не могу поверить». Это подала голос Каликста, одна из фаранджей. Поравнявшись с Лазло, она сняла с себя капюшон чалнота, открыв маленькую красивую голову. Когда Лазло увидел впервые, ее голова была лысой и овальной, как яйцо. Насильно побрили, когда кто-то и его, и столь же неаккуратно, но теперь волосы отрастали. Они были каштановыми и пушистыми, словно новое оперение. Синяки девушки давно прошли, но на щиколотках и запястьях до сих пор виднелись шрамы от кандалов, стиравших кожу до мяса. Кликста — не только первая девушка, которую Лазло считал подругой, но и первая знакомая преступница. «Завтра к этому времени», — ответил он. Мысль не нуждалась в окончании. Ожидание было ощутимо. «Завтра к этому времени они прибудут на место». Поднимутся по единственной тропинке, идущей через форт Мисрах, на вершину пика, и впервые взглянут на то, что находится за ним. Плач. Последний шанс выдвинуть свою теорию, предупредила Каликста. В ее руках была потрепанная записная книжка. Она подняла ее и замахала страницами, как бабочка крыльями. «А ты не из тех, кто сдается». «Мне часто это говорят». «Слушай, осталась последняя страница», — она показала на книжку. «Я сохранила ее специально для тебя». «Зря». «А вот и не зря. Даже не думай, что я позволю тебе дойти до пика, не рассказав хотя бы одну». «Одну теорию». Когда делегаты встретились в Алконости, то предположили, то их наконец-то просветят о причинах этого путешествия. Какого характера так называемая проблема плача? Ведь они заслужили хотя бы это, проделав такой путь. И когда Эрил Фейн стал во главе стола, за которым они впервые вместе трапезничали, все притихли в ожидании информации, воспринимаемой ими как данность. Следующим утром они выступят в великую и ужасную Эль-Муталет. Вполне справедливо, что они хотят знать, зачем, и желательно, пока еще можно вернуться назад. «За время вашего пребывания среди нас», — начал Эрил Фейн, «вас попросят поверить в вещи, которые на данный момент вы не сможете принять за чистую монету. Вы рациональные люди, которые верят только в то, что могут увидеть и доказать. Если расскажу вам сейчас, то ничего не добьюсь. Напротив, вскоре вы обнаружите, что безжалостная пустота Эль-Муталет усиливает работу мозга. Я бы предпочел, чтобы она усилила ваше любопытство, а не скептицизм. Другими словами, это сюрприз. И посему они двинулись в путь в неведении, но не без недовольства и большой доли спекуляций. Переход через пустыню оказался не из легких. Мрачный, однообразный, физически и психологически изнурительный. Кошелек с теориями был идеей Каликсты и довольно хороший. Лазло видел, как это пробудило в других искру жизни. Своеобразная игра, да еще и с наградой. Делу помогало и то, что им нравилось себя слушать, а игра давала повод разговориться. Правила просты. Высказываешь свои догадки относительно проблемы, а Каликста записывает их в книжечку. Догадок может быть много, но каждая стоит 10 серебряников, запущенных в кошелек, который на деле был потрепанным мешочком из старой зеленой парчи, скрепленным безвкусной брошью. Каликста сказала, что он принадлежал ее бабушке. Но она также говорила, что родилась в семье наемных убийц или в семье акробатов, в зависимости от ее настроения, так что было сложно понять, чему верить. Когда они дойдут до плача, и им откроют правду, тот, кто подобрался к ней ближе всех, выиграет кошелек, в котором уже лежало около 500 серебряников, отчего он рвался по протертым зеленым швам. Лазло не выдвигал своих теорий. «Наверняка все идеи уже заняты», — сказал он. «Ну, все скучные идеи, да, заняты. Если я услышу хотя бы еще одну из мужественных вариаций теории покорения, то убью себя. Но ты способен на большее. Я уверена. Ты сказочник. Придумай что-нибудь дикое и невероятное», — взмолилась она. «Что-то прекрасное и кишащее монстрами». «Прекрасное и кишащее монстрами?» «Таков состав лучших сказок». Лазло не мог с этим поспорить. Он поправил сеть напоследок и повернулся обратно к лагерю. Но это не состязание по сказкам. Каликста подошла к нему. «А что же еще?» «Это состязание по правдивой сказке. А мне кажется, что правда гораздо удивительнее, чем способны придумать эти ребята». Она пренебрежительно махнула книжкой в сторону центра лагеря, где собрались остальные фаранджи, ожидая, когда им приготовят ужин. Они с самого начала выбрали для себя роль гостей. Большинство из них, по крайней мере, и мирно стояли в сторонке, сложа руки, пока караванщики и тизерканцы, и Лазло, выполняли всю работу. Они уже накинули на свои легкие челноты тяжелые шерстяные покрывала, защищаясь от вечернего холода. Доказательство, что ни один джоуль энергии не был преобразован в тепло при помощи честной работы, с их капюшонами и бесцельными блужданиями по округе. Эти люди напоминали кучку привидений, взявших перерыв на кофе. «Может и нет», — допустил Лазло. «Решение за тобой», — сказала Каликста. «Но тебе обязательно придет в голову что-нибудь странное. Любая твоя идея странная». Примечание. «Strange» также переводится с английского как «странный». Конец примечания. «Понял, хохму?» Лазло не мог сдержать смеха. Обычно шутки над его фамилией были куда менее добродушными. «Я не член делегации», — напомнил он. «Кто же он?» «Сказочник. Секретарь, ответственный за причудливые задачи. Не тизерканец, не делегат. Просто кто-то, присоединившийся к путешествию мечты». «Но ты фаранджи», — возразила девушка. «И это правда. Хоть Лазло и отличался от всех остальных. В конце концов, он въезжал в их города на спектрале, и большинство из людей полагали, что он из плача, по крайней мере до тех пор, пока Тион Ниро не вывел их из заблуждения. «Он просто крестьянский сирота из Зосмы», — говорил алхимик, чтобы они ни в коем случае не искусились проявить к Лазло что-то наподобие уважения. «Даже если я выиграю, остальные просто скажут, что я узнал ответ от Эрил Фейна. Мне плевать, что они скажут. Это моя игра. Я выбираю победителя. И я тебе верю». Юноша удивился, почувствовав силу своей благодарности. «Да чего приятно, когда тебе верят, даже если это расхитительница гробниц из семьи наемных убийц. Особенно, когда это расхитительница гробниц из семьи наемных убийц или акробатов, в зависимости от настроения». Как и он, Каликста отличалась от остальных. Но она была членом делегации. Самым загадочным, пожалуй, и самым неожиданным. Девушка даже для Эрил Фейна оказалась сюрпризом, который отправился в Сиризу за строителем, а не за акробаткой. Это был их первый пункт после Зосмы, и потому первым опытом Лазло в качестве секретаря богоубийцы стал наем Эблиза Тода, архитектора небесного шпиля, самого высокого здания в мире. Оно действительно поражало воображение. Снаружи выглядело как гигантская вытянутая морская ракушка или рог единорога, пробившийся из-под земли. Говорили, что оно тянулось вверх на 200 метров. Это была простая, элегантная спираль, без окон и украшений. Сириза славилась своими шпилями, и этот был их королем. Эрил Фейл был весьма впечатлен и согласился на все требования Эблиза Тода, чтобы убедить его отправиться в Плач. Лазло в своем официальном качестве подготовил официальный договор, и обе стороны его подписали. Невиданная делегация уже собиралась ехать дальше, как вдруг Лазло упомянул о сплетне, которую случайно подслушал, что одна девушка залезла на небесный шпиль. «Без веревок», — поведал он Эрил Фейну, «при помощи одних рук и босых ног, втиснувшись в единственную расщелину, которая поднималась спиралью от основания до вершины башни». «И что, она добралась до верхушки?» — полюбопытствовал мужчина, прищуренно глядя на здание, чтобы оценить осуществимость такого подвига. «Говорят, что да. Насколько я понял, за это ее посадили в тюрьму». «В тюрьму? За то, что залезла на башню?» «Нет, за то, что ограбила могилу», — поправил его Лазло. «И не важно, что мужчина, для которого ее построили, все еще жив. Небесный шпиль — это королевская гробница, и для посмертных покоев короля уже подготовили всевозможные предметы роскоши. Помимо отверстия в вершине, для, так сказать, дыхания душ, внутрь вел лишь один вход. Его ни при каких условиях не оставляли без охраны, но когда казначей вошел в гробницу с двумя охапками ицала, банки, содержащие души животных, практику раба ицала и жены ицала, к счастью, упразднили, то обнаружил девчонку, сидящую в позе лотоса на драгоценном саркофаге и жонглирующую изумрудами. Она призналась, что залезла по шпилю и пробралась внутрь через отверстие, но заявила, что пришла не грабить. По ее словам, она всего лишь тренировалась жонглировать. Разве другие поступили бы иначе? Когда Эрил Фейн пошел в тюрьму и обнаружил избитую, лысую беспризорницу в ржавых кандалах, еле живую от голода и защищающуюся гвоздем, то спросил, зачем она это сделала, и девушка гордо ответила: «Потому что могла». Лазло предположил, что воин взял ее с собой по той же причине, потому что она могла подняться на 200-метровую башню с одними лишь крошечными ручками и босыми ногами. Он не знал, чем им может пригодиться это умение. Очередной кусочек головоломки. Эблис Тодд. Мужчина, который смог построить башню. Каликста Дагаз, девушка, которая смогла на нее взобраться. Тион Ниро, алхимик, который дистиллировал азот. Джонвид Белабра, математик. Фатмус Музеев, натурфилософ. Любит заявлять, что его поприще не что иное, как физические законы Вселенной, но на деле его направленность немного уже. Магнитные поля. Кей Илфург, инженер, Феллеринги, металлурги, братья-близнецы, Фортчен Кеттер, художник, всемирно прославившийся своими фресками и известный в узких кругах катапультами и осадными орудиями, которые он спроектировал для ссорящихся королей. Дрейв, просто дрейв, так называемый подрывник, чья работа заключалась в том, чтобы устанавливать бомбы в шахтах, и в заслуги которого входило подрывание кусков гор, Солзарин и Озвин Ио, супружеская пара, она механик, он фермер-ботаник. Вместе они изобрели аппарат, который назвали шелковыми санями. Летательный аппарат. Вот и все делегаты-богоубийцы. Поскольку о проблеме плача им ничего не рассказали, кроме того, что это тень темных времен, единственной подсказкой для теории были они сами. Ответ, по их мнению, нужно искать во взаимодействии знаний. Если подойти к вопросу с другой стороны, какую же проблему могут решить подобные навыки? Как уже пожаловалась Каликста, большинство теорий были военными и включали в себя покорение, оружие и защиту. Лазло их понимал. Осадное орудие, бомбы и металл намекали на такое развитие событий, но сам сомневался, что дело в чем-то столь тривиальном. Эрил Фейн сказал, что проблема не представляет опасности, да и вряд ли тизерканский генерал оставил бы свой город на столь длительный период, если бы тому что-то угрожало. Но что-то не давало им покоя. Фаранджей позвали, чтобы отправить последний призрак прошлого туда, где ему и место, как он сказал. Лазло единственный, кто подумал, что воин мог говорить в буквальном смысле. Предположим, что там призраки. Богоубийца. Призраки мертвых богов? Это он точно не запишет в книжку Каликсты. Во-первых, эти люди едва ли из тех, кому стоило бы обращаться за помощью при такой дилемме. И во-вторых, их насмешкам не будет конца. Поэтому он не поделился своей теорией. Боялся, что над ним посмеются? Нет. Все потому, что он хотел, чтобы Каликста оказалась права, чтобы правда была гораздо удивительнее всего, что они могли представить. Лазло не хотел угадывать ответ, даже ради 500 серебряников. Он хотел завтра подняться на вершину пика, открыть глаза и увидеть. «В тот же миг, как вы увидите город, — пообещал им Эрил Фейн, — вы поймете, в чем дело. В тот миг, как вы увидите город. Миг. В чем бы ни крылась проблема, она станет очевидна с первого взгляда. Это еще один кусочек головоломки, но Лазло не хотел сосредотачиваться на нем. «Я не хочу угадывать», — сказал он Каликсте. «Я хочу удивиться». «Так удивись», — раздраженно фыркнула она. «Тебе не обязательно говорить правильный ответ. Достаточно просто интересный». К этому времени они уже вернулись в лагерь. Низкие шерстяные палатки подняли. Тизерканцы построили спектралом большой павильон из той же вареной шерсти. Верблюды со своей мохнатой шерсткой коротали ночи под холодными звездами. Караванщики сняли с них груз, укладывая свои тюки за ограду от ветра, хотя пока вечер был тихим. Столб дыма от костра подымался прямо к небу, как заколдованные веревки на рынке в Алконосте, которые висели в воздухе, пока по ним ползали мальчики. Фаранджи до сих пор ждали ужина. В небе кружили падальщики. Они отвратительно кричали, что Лазло перевел для себя как «Умирайте уже, мы голодны!». Эрил Фейн выпустил посыльного сокола, и тот ворвался в ряды птиц, выкрикивая хищное предупреждение, прежде чем полетел к пику. Лазло наблюдал за его полетом, и это больше, чем что-либо другое, намекнуло ему на близость к их месту назначения. Невероятная неизбежность его невозможной мечты. «Ладно», — сказал он Каликсте, — «твоя взяла». Девушка откинула голову и громко заулюлюкала, отчего все в лагере обернулись. «Тише, банши!» — хохотнул Лазло. «Я расскажу тебе одну теорию, настолько дикую и невероятную, насколько смогу». а еще прекрасную и кишащую монстрами», — напомнила она. «Прекрасную и кишащую монстрами», — согласился Лазло и сразу понял, что он ей расскажет. «Эта история стара как мир». Глава 15. Старая как мир история. Серафимы были одним из первых мирских мифов. Лазло прочитал все книги преданий в Великой библиотеке, все свитки, все баллады и саги, традиционно передаваемые из уст в уста на протяжении многих столетий, пока, наконец, их не излили на бумагу. Это была самой древней. Ее корни уходили на несколько тысячелетий назад, примерно на 7, и обосновались почти в каждой культуре, включая невиданный город, где почитали этих созданий. Их называли и энкьелами, и анджелинами, и ангелами, и сресами, и серифенами, и серафимами. Но суть истории оставалась неизменной. Создание непревзойденной красоты, они летали на крыльях из бездымного огня. Их было 6, 3 мужчин и 3 женщины. И давным-давно, прежде чем то время получило свое название, они спустились с небес. Они хотели посмотреть, что же это за мир, и обнаружили плодородную почву, сладкие моря и растения, которые, мечтая стать птицами, поднимались к облакам на крыльях из листвы. Они также обнаружили иджи, большую и отвратительную расу, державшую людей в качестве рабов, питомцев или пищи, в зависимости от версии сказки. Серафимы сжалились над людьми и уничтожили иджей, всех до единого, а затем сложили трупы на краю огромного пыльного моря и сожгли их на костре размером с луну. Таким образом, как было сказано, люди и получили господство над миром, называвшимся Зеру, когда ангелы истребили всех демонов. Однажды, давным-давно, люди в это верили, как и в то, что когда-нибудь серафимы вернутся и устроят над ними суд. Они строили храмы, становились жрецами, организовывали огненные обряды и жертвоприношения, но это было очень давно. Теперь уже никто не верил в те древние мифы. «Доставай карандаш», — сказал Лазло Каликсте, выходя из палатки. Юноша никуда не спешил. Сперва поухаживал за своим спектралом Ликсой, потом за собой. Принял последнюю песчаную ванну. По ней он уж точно скучать не будет. «Ты готова? Тебя ждет увлекательная сказка, чрезвычайно невероятная. Я вся внимание. Ладно». Он прочистил горло, Каликста нетерпеливо повертела карандаш. «Проблема», — начал он, как будто это было вполне разумно, — «заключается в том, что серафимы вернулись». Девушка выглядела довольной, склонила голову и начала записывать. Лазло услышал смешок со стороны Фаранджей. «Серафимы», — фыркнул кто-то, — «бред какой-то». Он их проигнорировал. «Разумеется, ты слышала о серафимах. Они спустились с небес. Но знаешь ли ты, куда именно?» «Они спустились сюда», — он обвел рукой пустыню. «Огромное пыльное море, как и написано в сказке. Лучше Эль-Муталет и не опишешь, а погребальный костер размером с луну», — юноша указал на единственную особенность просторной плоской земли. «Пик?» — спросила Каликста. «Присмотрись к нему. Это не хрусталь, не мрамор и определенно не лед». Солнце сузилось до медной полосы, а небо начало синеть. Пик выглядел еще более неземным, чем при дневном свете, будто сияя изнутри. Тогда что же это? Сплавленные кости истребленных демонов, ответил Лазло, как однажды поведал ему брат Сайрус. Тысяч демонов. Священный огонь сжег их плоть, и из чего бы ни были созданы их кости, они сплавились в стекло. Их черепа все еще видны, полные зубов, а также изгибы позвоночников и длинные скелетные ноги. В их огромных глазницах гнездятся падальщики. Здесь ничто не может выжить, кроме пожирателей мертвых. Каликста перестала писать. Ее глаза округлились. «Серьезно?» — выдохнула она. Губы Лазло расплылись в улыбке. «Чрезвычайно невероятная!» — хотел он напомнить, но за него ответил кто-то другой. «Конечно же нет!» — протянул голос с преувеличенной терпеливостью. Это отозвался Эблис Тодд, строитель. Ему не понравилось делить приглашение богоубийцы с девчонкой, которая заползла на небесный шпиль, как букашка, и он озвучивал свое недовольство следующим образом. «Воровка в наших рядах унижает тех из нас, кто действительно чего-то добился». Теперь он обратился к ней с предельной снисходительностью. «Милая девица, ваша наивность не знает границ, прямо как эта пустыня. В ней можно потеряться и больше никогда не столкнуться с фактами или доводами». Несколько чужаков засмеялись вместе с ним, диву даваясь, как кто-то мог поверить в подобную чепуху. Тион Ниро, позолоченный закатным солнцем и сиянием от костра, опирался на ограду от ветра. «Стрэндж тоже в это верит», — сказал он Дрейву, подрывнику, сидевшему рядом и выглядевшему бедненько на фоне золотого крестника. Тион умудрялся выглядеть восхитительно даже во время пересечения пустыни. Солнце окрасило его кожу в приятный золотистый оттенок и придало выгоревшим кончикам волос слабый блеск. Скудный паек лишь подчеркнул его точеные черты, а короткая бородка, которую он стриг, в отличие от всех остальных, придавала ему зрелый и важный вид, не жертвуя при этом юношеским великолепием. Дрейв же, напротив, выглядел жилистым, потрепанным погодой и старше своих лет, хотя ему было всего около 30. Прожив всю жизнь в Майолене, где солнце почти не светило, мужчина был очень бледным и больше всех страдал от эльмуталет. Обгорал и шелушился, пока его лицо не превратилось в розово-красную мозаику с буроватыми завитками мертвой кожи. Из них вышла странная парочка — алхимик и подрывник. В Алконости они пошли вровень и с тех пор начали ездить вместе. В случае с любыми другими людьми это могло бы показаться дружбой. Но Лазло не видел в их отношениях ничего столь безобидного. У Тиона Нира не было друзей в Зосме, только поклонники — и Дрейв, похоже, с радостью занял эту роль, даже приносил ему завтраки и вытряхивал песок из сапог, и все это без какой-либо награды или благодарности. Лазло гадал, не было ли его давнее «спасибо» единственным разом, когда Ниро произнес это слово, но юноша не чувствовал жалости к Дрейву. Вполне очевидно, что подрывник стремился не к дружеским отношениям, а хотел узнать, «Секрет золота». «Удачи тебе с этим», — сухо подумал Лазло. «Он верит в любую ерунду, даже в привидения», — добавил Тион, добиваясь услужливого смешка от Дрейва, прежде чем обратить свой взгляд на Лазло. «Правда, Стрэндж?» — это напомнило Лазло о том злополучном дне у справочного стола, когда крестник потребовал его книги, прищуренные глаза, выделяющие Лазло в толпе, колкий вопрос, который должен его смутить, и почувствовал оттенок старого страха. На протяжении всего путешествия Нира едва обмолвился с ним словечком, не считая мелких острот, но иногда Лазло ощущал на себе его испепеляющий взгляд и гадал, считал ли алхимик его издержкой, единственный живой человек, знающий его тайну. Что касается вопроса Тиона, его ответ был уклончивым. «Признаюсь, ограниченности я предпочитаю непредубежденность». «Ты считаешь непредубежденностью верить, что с небес спустились мужчины на огненных крыльях?» «И женщины», — исправил Лазло. «Горе той расе, которая состоит только из мужчин». «Такая вряд ли существует», — заметила Каликста. «Мужчины не обладают ни маткой, ни здравым смыслом». В голове Лазло проклюнулась тревожная мысль. Он повернулся к Рузе и спросил на невиданном. «Тривахниды бывают мужского и женского пола? Господи, только не говори, что эти твари плодятся! Должны же откуда-то браться маленькие тривахнидики!» — пожал плечами парень. «Но как они вообще находят друг друга?» — любопытствовал Лазло. «Не говоря уж о том, остальное осталось недосказанным». «Я не знаю, но могу поспорить, что когда они этим занимаются, то отрываются по полной». Юный воин многозначительно поиграл бровями. Лазло скривился. Руза пожал плечами. «Что? Кто знает, вдруг любовные истории тривахнидов самые прекрасные в мире?» Каликста фыркнула. Она тоже потрудилась выучить язык дизерканцев, подавшись на обучение к царе, как Лазло к Рузе. Девушки сели рядом, и Каликста прошептала что-то ей на ухо, из-за чего воительница закусила губу и покраснела. «Прошу прощения», — вмешался Тион с недовольным лицом человека, который думал, что над ним издеваются. А поскольку он так и не выучил невиданный, его можно было почти простить за такие подозрения. Он повторил свой вопрос. «Ты веришь, что мужчины и женщины слетели с небес на огненных крыльях?» Лазло никогда не говорил, что верит в серафимов. Даже в его книгах не было подобного заявления. У него не имелось ни доказательств, ни веры. Просто эта тема казалась ему очень интересной. Как все культуры Зеру объединились одной историей. Как минимум это говорило о переселении древних народов, как максимум о гораздо большем. Но все это ни при чем. В конце концов, он ведь не пытался выиграть кошелек теорий, он лишь утолял любопытство Каликсты. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы рассматривать все варианты. К примеру, смог бы ты создать азот, если бы произвольно закрыл свой разум перед определенными химическими соединениями?» Челюсть Тиона напряглась. Когда он снова заговорил, насмешку в его голосе сменила жесткость. «Алхимия — это наука, их нельзя сравнивать». «Но я-то не алхимик», — любезно ответил Лазло. «Вы же меня знаете. Мечтатель Стрэндж, голова в облаках». Он замолчал на пару секунд, а затем добавил с улыбкой: «Чудеса на завтрак!» Лицо Ниро стало каменным. Угрожал ли ему Лазло? Вовсе нет. Он бы ни за что не нарушил тройное обещание. А издевки казались ему нереальными. Лазло уже не младший библиотекарь, уповающий на милость Золотого Крестника, а его восхищение талантами юноши давно улетучилось. Тем не менее, провоцировать его было глупо. Лазло повернулся к Каликсте. «Итак, на чем я остановился?» Девушка сверилась с записной книжкой. «Сплавленные кости истребленных демонов», — подсказала она. «Точно! Так вот, именно сюда спустились серафимы. Или, если точнее, туда». «В город!» Он указал на пик и за него. «Там они уничтожили тлетворных иджей, оставив юную и привлекательную расу мужчин и женщин, свободную от врагов, а потом ушли. Прошли столетия, люди процветали. И вот однажды, как и было предсказано, серафимы вернулись. Он подождал, пока Каликста все запишет. «Ладно», — сказала она, — «часть с монстрами ты рассказал, и, полагаю, нечто прекрасное в этом тоже есть. Твое личико, к примеру, если уж не серафимы», — добавила она с дразнящими нотками. Лазло даже не покраснел. Если Каликста действительно считала его красивым, что казалось очень маловероятным, учитывая его нос, то за этим все равно не стояло влечение или страсть. Нет, Лазло видел, как она смотрела на Цару, как Цара смотрела на нее, и это довольно точно отображало слово «страсть». «Но в чем же суть проблемы?» — поинтересовалась Каликста. «Скоро узнаешь», — улыбнулся Лазло, хотя, по правде, и сам до конца не понял эту часть своей дикой и невероятной теории. Юноша оглянулся. Увидел, что его слушают не только фаранджи, но и жители невиданного города, тизерканцы, караванщики и старик Ойонакс, шаман. Они не понимали общего языка, но его голос сам собой привлекал их внимание. Они уже привыкли слушать его сказки, хотя обычно те рассказывались после ужина, когда небо темнело, и он мог видеть их лица в мигающем свете костра. Юноша быстро перевел им историю. Эрил Фейн слушал с лукавой ухмылкой. Азарин тоже. Возможно, она была ему кем-то большим, чем просто заместительницей, но Лазло не мог понять характера их отношений. Их близость была ощутимой, но при этом какой-то болезненной. Они спали в разных палатках, в отличие от нескольких пар воинов, и не показывали физического влечения. Но любой зрячий человек видел, что Азарин любит Эрил Фейна. Чувства мужчины сложнее истолковать. Несмотря на всю его теплоту, в нем было что-то настороженное. Этих двоих связывала общая история. Но какая? Как бы там ни было, на данный момент Лазло заботило не это. «Проблема», — подумал он, оглядываясь вокруг, — «серафимы и иджи». Он наткнулся взглядом на Музейва, натурфилософа, стоящего рядом с поварихой Маджи, с тарелкой в руке и кислой миной, и от этой картины в нем зажглась искра вдохновения. «Второе пришествие серафимов. Может, все и началось?» с восхищения и благоговения. «Но что вы думаете?» спросил он сперва на общем языке, а потом на невиданном. Как оказалось, они ужасные гости, чрезвычайно самодовольные, лишний раз и пальцем не пошевелят, ожидают, что люди будут выполнять любую их прихоть, даже палатки не хотят себе сами ставить, если это можно считать заслугой, или же помогать с верблюдами, они просто околачиваются поблизости, ожидая, когда их накормят. Каликста старательно все записывала, закусив губу, чтобы сдержать смех. Некоторые тизерканцы тоже рассмеялись, как и Солзерин с Озвином, супружеская пара с летательными аппаратами. Им смешно, поскольку критика была направлена не в их сторону. Привыкшие к ухаживанию за бесплодной почвой тана-гости, они были не из тех, кто сидел без дела, и помогали всем, чем могли. Чего нельзя сказать о других делегатах, оцепеневших от подобного оскорбления. «Он что, намекает, что мы должны тратить время на физический труд?» — спросил Белабра, математик, под изумленный ропот коллег. «Одним словом», — заключил Лазло, — «цель этой делегации — убедить серафимов убраться во свояси. Вежливо, разумеется. А если не удастся прибегнуть к насильственному выселению?» — он кивнул на делегатов. «Бомбы, катапульты и все такое». Солзарин захлопала в ладоши, и юноша поклонился. Он снова поймал на себе взгляд Эрил Фейна и увидел, что его лукавая ухмылка сменилась заинтересованным и оценивающим выражением лица. Азарин смотрела на него с беспристрастным видом, на что Лазло виновато пожал плечами. Идея прозвучала глупо, а также мелодично и невежливо, но он просто не мог удержаться. Каликста заполнила последнюю страничку записной книжки, и Лазло достал 10 серебряников, такой суммы он еще никогда не получал, пока Эрил Фейн не выдал ему первое вознаграждение. «Прощайте, денежки», — вздохнул он, передавая их Каликсте. «Больше мы никогда не увидимся». «Не будь таким пессимистом, Стрэндж. Кто знает, возможно, ты и выиграешь», — сказала Каликста, но без убеждения. Она изучила монеты и, прежде чем закинуть их в набитый кошелек, заявила, что у них чертовски победный вид. Кошелек трещал по швам. Казалось, еще одна монета, и они разойдутся. Последняя страница в книжке, последнее место в кошельке, и игра в теории окончена. Теперь оставалось дождаться завтрашнего дня и увидеть, кто победил. На пустыню опустились сумерки. Температура резко понизилась. Лазло накинул на свой льняной челнот шерстяной и поднял капюшон. Костер ярко горел на фоне синей ночи, и все путешественники собрались вокруг его сияния. Им подали ужин, и Эрил Фейн открыл бутылку спиртного, которую припас специально для этой ночи. Последняя ночь жажды, пресных пайков, ноющих задов, натертых от седла, сухих ванн и песка в каждой складке ткани и кожи, последняя ночь сна на твердой почве под бормотание заклинаний шамана, мешающего своего варева в котле над огнем, последняя ночь загадок. Лазло взглянул на пик, едва видимый в свете звезд. Сколько он себя помнил, загадки плача были как музыка для его крови. Завтра в это время перед ним раскроются все тайны. «Конец загадок», — подумал он, — «но не чудес. Они только начинались». В этом он был уверен. Глава 16. Сотня клочьев тьмы. Сарай была не в духе. После ужина Феррал похитил метель с какого-то далекого неба, и на десерт они ели снег со сливовым вареньем, но девушка почти не чувствовала вкуса. Спэрроу и Руби играли в снежки. Их смех был слишком пронзительным, попадания слишком меткими. Минья куда-то ускользнула, пообещав отпустить Ари Эйла на естественный покой. Сарай ненавидела, когда Минья приводила в цитадель новых призраков. Каждый из них был как зеркало, отражающее ее истинную чудовищность. «Дабы не забыть, что ты монстр, вот тебе старуха, которая завопит при виде тебя. Вот тебе юноша, который подумает, что попал в ад». Это творило чудеса с ее чувством собственного достоинства. «Зачем она это делает?» — спросила Сарай вслух. В галерее остались только они с Фералом, который читал книгу. Сделана она была не из бумаги, а из тонких пластов мизартиума с высеченными символами. Они были полной противоположностью плавного и красивого алфавита плача, на котором старшая Эллен обучила их читать и писать. У него не было углов, только изгибы. У этого же не было изгибов, сплошные углы. Сарай казалось, что он выглядел жестоко. Она не представляла, почему Феррал упорно продолжает его изучать, хотя уже много лет попытки расшифровать символы заканчивались полным провалом. Парень говорил, что почти чувствует их значение, словно оно прямо перед носом, ждет разрешения, как калейдоскоп, нуждающийся в повороте. Он обвел символ пальцем и спросил, Кто что делает? Минья затаскивает сюда призраков, приносит их ненависть в наш дом. Сарай прекрасно себя слышала, до чего мелочно звучали ее жалобы на собственные неудобства. Но она не могла рассказать, что чувствует на самом деле. Проявление сострадания к людям, живым или умершим, было немыслимо. «Ну, — рассеянно произнес Феррал, — по крайней мере, у нас есть ты, чтобы приносить нашу ненависть в их дома». Сарай часто заморгала и опустила взгляд на свои руки. В словах Феррала не было злобы, но они все равно обжигали. Может, она расчувствовалась после слов Руби об их обреченности, а также от мысли, что согласна с ней? А может, дело в зависти, что Феррал вызывал метель, Спэрроу выращивала цветы, а Руби их согревала и загоралась огнем, в то время как Сарай делала то, что делала? «Так вот, чем я занимаюсь?» — спросила она, ощетинившись. «Странно, как это вы не прозвали меня вестницей ненависти?» Феррал оторвался от книжки. «Я сказал это не в плохом смысле». Сарай безрадостно хохотнула. «Феррал, как ненависть может не быть плохой, если она заслуженная, если это отмщение?» «Отмщение». Сарай услышала, как он произнес это слово, и кое-что поняла. «Отмщение» нужно произносить сквозь стиснутые зубы, брызгая слюной, когда струны души настолько опутаны жаждой мести, что уже не могут ее отпустить даже при желании. Если ее жаждут, действительно жаждут, то говорят это слово так, словно оно бьющееся сердце, сжатое в кулаке, и по руке течет кровь, капая с локтя, но отпустить его невозможно. Феррал произнес его вовсе не так. С тем же успехом это могло быть любое другое слово. Пыль, чашка или слива. В нем не чувствовалось ни запала, ни бьющегося сердца, ни крови. Для него отмщение — всего лишь слово. Осознание этого взбодрило девушку. «Что, если это не так?» — нерешительно поинтересовалась она. «Что не так?» Сарай сама до конца не понимала, что имеет в виду. «Если это не отмщение, если оно незаслуженное, или, что важнее, если она больше не питает ненависти к людям?» Что все изменилось да так медленно, что Сарай сама не заметила, как это произошло. «Это не отмщение», — сказала она, потирая виски. «Оно давно исчерпалось», — посмотрела на юношу, пытаясь прочесть его эмоции. «Ты тоже его не чувствуешь, верно?» «Не всерьез?» «Уверена, Руби и Спэрроу давно о нем забыли». Феррал смутился. Слова Сарай были довольно просты, но они бросали вызов их главному жизненному принципу, что у них есть враг, что они враги. Она видела, что в нем не осталось ненависти, но парень отказывался это признавать. Для него это было своего рода кощунством. «Даже если так, — уклончиво ответил он, — ненависти Миньи хватит на всех». В этом он не ошибся. Враждебность Миньи горела ярче, чем огонь Руби, и по вполне понятным причинам. Она единственная из них, кто хорошо помнил резню. Прошло уже 15 лет. Сарай и Фералу исполнилось 17. Спэрроу 16. Руби скоро их догонит. А Минья? Что ж, она выглядела как 6-летний ребенок. Но это обман зрения. На самом деле она была старшей среди них. Она спасла их 15 лет назад, когда ей действительно было 6, а всем остальным всего год или два. Никто из них не знал, почему. Но девочка не повзрослела с того кровавого дня, когда люди праздновали победу над богами, убивая детей, которых они оставили после себя. Выжили только 5 из них, и только благодаря Минье. Сарай видела резню в украденных снах и воспоминаниях. Но Минья помнила. Вместо сердец у нее бились горящие угли, и ее ненависть пылала ничуть не меньше, чем раньше. «Мне кажется, поэтому она так и поступает», — сказала Сарай. «В смысле, приводит к нам призраков, чтобы мы видели, как они смотрят на нас, и не забывали, кто мы на самом деле». «Но это ведь хорошо. Разве нет?» — возразил Феррал. «Если мы забудем, то можем оступиться, нарушить правила, выдать себя». «Наверное, ты прав», — допустила Сарай. «Страх сделал их осторожными, это правда. Но какой цели служила ненависть?» Девушка думала о ней как о пустынных тривахнидах, песчаных чудищах, которые могли жить годами, питаясь собственной сброшенной кожей. Ненависть жила по такому же принципу, подпитывалась собой, но не вечно. Как и тривахниды, она могла поддерживать себя лишь до тех пор, пока не появится что-то более питательное. Она ждала добычи. А чего ждали они? Сарай понимала, что Феррал не поддержит ее в этом конфликте. Да из чего бы? Единственными людьми, которых он видел, были призраки, все еще потрясенные, что после смерти оказались здесь, в театре своих кошмаров, порабощенная безжалостной девочкой, такой же голубой, как и худшие воспоминания. Это не демонстрировало их лучшие качества, но после 4000 ночей в их обществе, в их домах, на их коже, Сарай узнала людей так, как не могли узнать другие, и утратила ту легкую способность ненавидеть. Девушка решила закрыть тему. «То, что сказала Руби», — рискнула начать она, — «ты тоже так думаешь?» «Как именно? Что суп безвкусный? Или что ад интересный?» Сарай с улыбкой покачала головой. «Ты знаешь, о чем я?» «Ах, да! О том, что мы можем спокойно сжигать одежду, когда пожелается, потому что все равно умрем молодыми?» «Да-да, об этом!» Сарай замешкалась. «Феррал, ты можешь представить нас в старости?» «Конечно», — не задумываясь, ответил он. «Я буду выдающимся пожилым джентльменом с длинными усами, тремя любящими женами, десятком детей». «Тремя женами?» — перебила Сарай. «Это ты про кого?» «Про нас». «Ты планируешь жениться на нас на всех?» «Естественно. Не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя обделенным. Ну, кроме Миньи. Но, думаю, она не против». «Да ты прав», — развеселилась Сарай. «Она не очень-то подходит на роль жены». «А вот ты?» «О, да. Просто образец супруги. Ну и как мы заживем вместе? Будешь менять нас по графику очереди или выбирать по настроению?» «Очередь кажется более справедливой», — торжественно произнес он. «Знаю, вам будет нелегко делить меня между собой, но мы обязаны извлечь наибольшую выгоду из наших несовершенных обстоятельств». Парень изо всех сил старался сохранить серьезное лицо, но в его глазах заплясал лукавый огонек. «Несовершенные обстоятельства», — повторила Сарай. «Ты это так называешь?» Она показала рукой на их окружение. «Галерею, цитадель, их ненадежное, обреченное существование с легким упором на несовершенные». «Да», — с сожалением кивнул Феррал. «И ребята просто не могли сохранить серьезность в условиях такого преуменьшения». Сарай не выдержала первой, беспомощно согнувшись пополам от хохота, и Феррал последовал ее примеру. Потеха сотворила свою мирскую магию, уменьшив напряжение в спине Сарай и облегчив груз холодного ужаса, давившего на нее весь вечер. Так они и жили, смеясь над мрачными моментами. Чем тем мрачнее, тем больше нужно смеяться. С вызовом, неповиновением, истерией, как только возможно. Сарай подозревала, что ее мать, богиня отчаяния, не одобрила бы это, но ей бы понравился дар дочери. Наступила глубокая ночь. Остальные разошлись по спальням. Сарай тоже пошла к себе, но спать не планировала. Ее день только начинался. Раньше ее комната принадлежала матери. По размерам и великолепию ее превосходила только спальня Миньи, которую можно было считать полноправным дворцом, заключенным в теле цитадели. Прежде она была обителью ее отца Скатиса, бога монстров и верховного лорда Мезартима, самого чудовищного из всех. Покои и сарай находились в правом крыле, в конце длинного изогнутого коридора галереи. Ее дверь не закрывалась. Все двери цитадели, вся цитадель, были заморожены после смерти Скатиса. Двери, которые в ту секунду были открыты, остались распахнутыми навсегда. Двери, которые были закрыты, остались запертыми. Фактически огромное количество комнат цитадели были заблокированы. Их содержимое — загадка. Когда ребята были маленькими, им нравилось представлять, что в закрытых помещениях выжили другие дети, и они ведут параллельную жизнь, воображать, кем они могут быть и какими дарами обладают, чтобы облегчить свое изолированное существование. Старшая Эллен рассказывала им о детях, которых растила, когда работала в яслях, о девочке, которая могла создавать иллюзии силой мысли, о мальчике, способном имитировать чужие лица. Слезы другого могли залечить любую рану, прекрасный дар, но его обладателю суждено было проплакать всю жизнь. На то время больше всего зависти у них вызывала девочка, которая могла вытаскивать вещи из снов. Если она представляла предмет во сне, то могла забрать его с собой. Игрушки, арфы и котята, пироги, короны и бабочки. Детям нравилось фантазировать, чтобы они забрали с собой, обладая таким даром. Пакетики с семенами для спероу, чтобы вырастить настоящий сад, книги для ферала, который желал узнать больше, чем могли научить его призраки, кукла для сарай, которую она возжелала после того, как увидела ее в объятиях спящей девочки во время своего ночного визита в плач, армия для всегда угрюмой Миньи, для Руби целая банка меда, которой можно не делиться. Жаль, что тебе не достался этот дар, — сказала она как-то сарай. — Он гораздо лучше твоего. — Лучше, пока не приснится кошмар, — недовольно буркнула та. — А что, если бы ей приснился Равид, — с ухмылкой начала Минья, и когда она проснулась, он откусил бы ей голову? Теперь они понимали, если бы в тех секциях цитадели действительно кто-то выжил, они бы умерли через пару дней. Их пятерка живых была единственной в этом месте. Сарай не могла закрыть дверь, поэтому повесила в проходе шторку. Они должны уважать чужие шторы. Но система была несовершенной, особенно когда дело касалось Миньи. «Несовершенные обстоятельства», — вспомнила Сарай, но на этот раз смеха это у нее не вызвало. В спальню вел вестибюль. В отличие от его суровых стен, эта комната с колоннами, поддерживающими декоративный антаблемент и высокий ребристый свод потолка, подражала архитектуре плача. В городе все здания были построены из камня с замысловатыми резными рисунками из естественного и мифического миров. Одним из самых красивых был храм Такры. На протяжении 40 лет над ним трудилась дюжина лучших скульпторов, двое из них ослепли в процессе. Один только фриз мог похвастаться 1000 воробьев, которые выглядели так реалистично, что бывали случаи, когда настоящие птицы тратили всю свою жизнь на тщетные попытки за ними ухаживать. В этой спальне певчих птиц, затесавшихся среди серафимов и лилий, спектралов и виноградных лоз, было в два раза больше. И хоть это произведение искусства, скорее всего, было выполнено за час или два, они выглядели более совершенно, чем птички на храме. Эти были сделаны из мезартиума, а не из камня. Их не вырезали и не лепили. Мезартиум обрабатывался иным образом. В центре комнаты на возвышении стояла кровать с балдахином. Сарай в ней не спала. Кровать была слишком большой, как сцена. В алькове за гардеробной пряталась еще одна, более подходящая кровать. Когда Сарай была младше, то думала, что эта постель принадлежала служанке. Но в какой-то момент девушка пришла к выводу, что там спали супруги или любовники, называйте как хотите, Изогол. Там спал отец Сарай, когда Изогол выгоняла его со своего ложа. Ее отец. Когда она это осознала, то почувствовала себя так, словно он посягнул на ее убежище. Представляла, как он лежал там, находя утешение в этом маленьком уединенном закутке, замышляя истребить всех богов. Теперь кровать принадлежала Сарай, но она ей не понадобится в течение следующих нескольких часов. Она направилась, босая, к выходу на террасу и вышла под лунный свет. Сарай было 17. Богиня и девушка. В ней текла и человеческая кровь, но это не имело значения. Она голубая. Она Божий отпрыск. Она анафема. Юная, красивая, испуганная. У нее рыжие волосы и лебединая шея. Она носит халат, принадлежавший богине отчаяния. Он был слишком длинным и волочился за ней. Подол износился до блеска от трения о пол, туда-сюда, туда-сюда. Прогуливаясь по этой террасе, Сарай могла бы дойти до Луны и обратно. Вот только если бы она могла дойти до Луны, то обратно бы уже не вернулась. Пришло время. Девушка закрыла глаза. Крепко зажмурилась. Ее дар был безобразным. Она никому не позволяла смотреть на него в действии. Сарай могла бы показать Ариэйлу, что такое истинное отвращение. Она сделала глубокий вдох. Почувствовала, как он растет внутри нее и набухает, словно слезы. Задержала его еще на секунду. Она часто испытывала такой порыв. Оставить эту часть внутри себя, спрятать ее. Но у нее не было права на подобную роскошь. Ее ждала работа, и Сарай открыла рот и закричала. Это определенно был крик, перекошенное от напряжения лицо, поднятая вверх голова, вытянутая до предела шея, но девушка не проронила ни звука. Сарай спустила не вопль, а нечто другое. Оно рвалось вперед. Мягкая клубящаяся тьма, напоминавшая облако. Но это было отнюдь не облако. 5 секунд, 10. Ее бесшумный крик продолжался. Она выпускала исход. Выливаясь потоком в ночь, тьма разрывалась на сотню порхающих кусочков, как обрывки бархата на ветру. Сотня клочьев тьмы. Они разделялись и изменялись, образуя маленький тайфун, который обрушился на крыши плача, кружась на нежных сумеречных крыльях. Сарай испускала мотыльков. Мотыльков и собственный разум, разделенный на сотню кусочков и выброшенный в мир. Глава 17. Муза ночных кошмаров. Все божьи отпрыски обладают волшебными дарами. Хотя одни способности заслуживают термина «дар» больше других. Их нельзя предугадать, и каждый проявляется в свое время своим способом. Некоторые таланты, как у Ферала и Руби, дают о себе знать спонтанно, со всей наглядностью и проявляются в младенчестве. Бури и пожары в яслях, сугробы и молнии или же сгоревшие простыни, не оставляющие ничего, кроме сердитого голого ребенка, дымящегося в колыбели из мезартиума. Другие таланты требуют больше времени и зависят от окружающей среды и обстоятельств, как у Спэрроу, который нужен был сад или хотя бы семена, чтобы проявить себя. Когда это случилось, она еще даже ходить не умела. Старшая Эллен любила рассказывать эту историю, как маленькая Спэрроу поползла на пухлых ручках и коленках к орхидеям, которые перестали цвести после резни. Они выглядели как палки в горшках, и старшая Эллен позволила девочке за них ухватиться. В цитадели не хватало игрушек, да и орхидеи было уже не спасти. Женщина отвлеклась, скорее всего, на Руби, а когда повернулась, то увидела не палки в горшках, а маленькое поднятое личико Спэрроу, завороженное зрелищем того, как расцветает мертвое дерево, сжатое в ее крошечных ладошках. Орхидейная ведьма, облачный вор, костер. Их дары проявились естественным путем, без особых усилий, чего нельзя было сказать о способностях сарай. Если Феррал, Руби и Спэрроу не помнили себя до магии, она помнила. Помнила, как задавалась вопросом, каким окажется ее талант, как надеялась на что-нибудь хорошее. Остальные тоже надеялись. Ну, тогда девочки были еще слишком маленькими, но Феррал и Минья осознавали все в полной мере. Только дар сарай оставался неизведанным. Они оказались заперты в цитадели и должны были бороться за жизнь любыми способами, столько, сколько протянут. Некоторые дары могли в этом помочь. Что же касается сарай, она хотела не просто помочь, этого было недостаточно. Она хотела спасти их. Был один дар, который больше других мог бы в этом преуспеть. Дар Скатиса. И хотя его, скорее всего, унаследовали дети Бога, способности Божьих отпрысков были непредсказуемыми, и имела место вероятность, что он проявится и у других. Но сарай знала, что ей он не достался. Ее уже проверяли в детстве, как и всех остальных. Корако, богиня тайн, лично этим занималась и устраивала разные испытания, чтобы определить более слабые способности Божьих отпрысков. Теперь Корако мертва, как и Скатис, Изагол, Лето, Вант и Икирок, Мезартим, истреблены богоубийцей Эрил Фейном. Как бы там ни было, больше всего сарай мечтала не о даре Скатиса, а о полете. Если верить старшей Эллен, то в прошлом рождались отпрыски, которые умели летать. Сарай представляла, как однажды начнет подниматься выше, выше и выше, к свободе. В своих фантазиях она уносила с собой остальных, но они никогда не добирались до места назначения, поскольку девочка не могла представить такое место в мире, где они могли бы ужиться. Дары бывали разные, те, о которых мечтали, и те, которых боялись. Чем больше проходило времени, тем больше сарай волновалась, что ее талант будет относиться ко вторым. Ей было 5, и ничего не происходило. 6, и опять ничего. А затем не ничего, но и не что-то. Не совсем, не до конца. Всего лишь ощущение, растущее внутри нее, и не из хороших. Поначалу его можно было сравнить с тем чувством, когда пытаешься сдержать рвущиеся наружу плохие слова. Как они горят на языке, словно тайная трава, готовая обрушиться на мир. Она сдерживалась, никому не рассказывала. Чувство становилось сильнее, тяжелее. Девочка продолжала бороться. С самого начала ощущение казалось неправильным и становилось только хуже. В ней проклюнулось беспокойство, желание закричать, но вся эта неправильность, эта необходимость появлялась только по ночам. При свете дня она чувствовала себя нормально, и это казалось очередной подсказкой. Внутри нее укоренилось что-то темное и плохое. Набухало, нарастало, наполняло ее что-то внутри, чего не должно быть, и с каждой проходящей ночью сопротивляться принуждению становилось все сложнее. Ее горло молило о крике, душа тоже. Сарай противилась, словно в ней сидели демоны, пытающиеся процарапать себе выход, чтобы разрушить весь мир. «Так выпусти их на свободу», — сказала бы Минья. «Мир заслуживает разрушения». Именно Минья наконец-то вытащила их из сарай. Ее сотню клочьев тьмы. «Я вижу, что ты делаешь», — обвинила она сарай однажды ночью, загнав ее в угол в саду. В тот год они были одного роста. Сарай догнала Минью и скоро перерастет ее, в то время как та навсегда останется шестилетней девочкой. «Думаешь, я ничего не понимаю?» — требовательно спросила она. «Ты прячешь свой дар. Так вот, у тебя нет на это права. Каким бы он ни был, он принадлежит нам всем». Сарай не спорила. Они были в одной лодке, и она питала большие надежды, что ее талант сможет их освободить. Но вся надежда испарилась. «А вдруг он плохой?» — прошептала девочка со страхом в голосе. «Было бы хорошо», — страстно ответила Минья. «Мы нуждаемся в плохом сарай для отмщения». Вот она умела произносить это слово со стиснутыми зубами, брызгая слюной, вкладывая в него всю свою ненависть. Ее собственного дара ей было недостаточно. Она могла наказывать людей, но только после их смерти, а это ее не удовлетворяло. Сарай мечтала о полетах и свободе, но не Минья. Та надеялась, что волшебство сарай можно будет использовать как оружие против врагов. Возможно, в ту ночь в саду две маленькие девочки выглядели как равные, как подружки. Но это не так. Минья была грозной старшей сестрой, которая спасла им жизнь, и они были готовы ради нее на все, даже на ненависть. Это легко, естественно. Другого они не знали. Призраки, цитадель и ненавистные люди, которые ненавидели их. Поэтому в ту ночь сарай поддалась крику, и темные творения внутри нее окрылились. Они вылетели изо рта, но оказались не демонами, а мотыльками. Какой ужас! Из ее тела вылетали насекомые. Когда все закончилось, их первое появление заняло 5-10 секунд, которые показались вечностью. Девочка упала на колени, и ее стошнило ужином в корни сливы. Минья наблюдала за всем этим округлившимися глазами и с нездоровым восхищением. Мотыльки бешено роились, поскольку сарай была в ужасе. Они метались и кружили в отчаянном танце. У сарая заболело горло. От рвотных спазмов, не от мотыльков. Позже она поймет, что в действительности они не вылетали из ее горла. Они не были в ней, не в том смысле, они были ею, часть ее разума или души, которая принимала материальную форму, только когда мотыльки вылезали наружу. Где-то посреди ее крика они объединялись. Сарай чувствовала губами легкое касание, мягкие, как мех крылышек, но не более. Девочка не давилась ими, не была живым гнездом с животом, набитым куколками, вылупляющимися с наступлением ночи. Ничего столь мерзкого, но тот первый раз показался мерзким, диким, раздражающим и головокружительным. Сарай присела на колени между корнями сливы и покачнулась. Казалось, что ее разум вскрыли, освежевали и все смешали, она ухватилась за нарост на корне, и ее мир, разбившись на кусочки, завихрился. Сарай смотрела на него глазами мотыльков. Сотни глаз одновременно. Из-за этого она чувствовала головокружение и покачивалась. Девочка видела то же, что они, слышала то же, что они, чуяла и пробовала то же, что они, и даже ощущала все, к чему прикасались их крылья, лапки и перистые усики. Это ее дар, ужасный и удивительный. У ее сознания были крылья. Она летать не могла, но оно могло. Своеобразный побег. Но это лишь иллюзия свободы. Сарай все так же оставалась пленницей, тайным чудовищем. Только теперь пленницей и тайным чудовищем со способностью шпионить за жизнью, которой у нее никогда не будет. И если бы на этом все заканчивалось, ее дар все равно мог бы принести пользу. Стать окном в плач, хотя бы по ночам, если не днем. Мотыльки были ночными созданиями, чтобы следить за врагом и его действиями. Но это еще не все. Это лишь начало ее темных, странных способностей. Этой ночью Сарай, которая уже не была ребенком, сделала то же, что делала и все предыдущие 4000 ночей. Вышла на террасу и выкрикнула своих мотыльков в небо. Они спустились в плач, разлетаясь по черепичному рельефу, словно нанося его на карту. Затем разделили его между собой, нырнули в дымоходы, протиснулись сквозь щели в ставнях. Они были темными, маленькими и прекрасными, точно такого же фиолетового оттенка, как ночь с шелковой россыпью мерцающих звезд на фоне темной воды. Их усики были как перья, которыми могли бы обмахивать крошечную королеву, а тельца, как ивовые почки, маленькие, пушистые и чудесные. Сарай мерила шагами свою террасу наверху. По телу курсировала беспокойная энергия. Она никогда не могла стоять на месте, пока ее мотыльки летали на свободе. Ее глаза оставались открытыми, но ни на чем не сосредотачивались. Она оставила в своем теле долю сознания ровно для того, чтобы бродить по террасе и почувствовать, если кто-то к ней приблизится. Всем остальным разумом девушка была в плаче, сотни мест одновременно. Среди других домов она нашла дом Ари Эйла. Окно оставили открытым. Мотылек залетел прямо внутрь. На кухонном столе лежал труп молодого человека. Сарай не касалась его, лишь смотрела. Даже сейчас он оставался красивым, но его неподвижность ужасала. Пропасть между сном и смертью казалась колоссальной. Было странно видеть эту пустую оболочку, когда его призрак еще совсем недавно явился в цитадель. Когда люди умирали, их невидимые души цеплялись за тела сколько могли, день или два, а затем ослабляли хватку и становились жертвами естественного притяжения. Небо забирало их. Они поднимались, возвращались к нему, оно поглощало их. Если, разумеется, их не ловила Минья. Ари Эйл был не женат. Это дом его семьи, и младшая сестра сидела рядом, задремав на дежурстве. Ее звали Хайва. Она была ровесницей Сарай, и та не могла избавиться от мысли, как изменилась бы жизнь девочки, будь боги еще живы. В то же время, как она сидела на кухне Ари Эйла, сарай проникала в другие дома и наблюдала за другими лицами. Среди них была женщина, которой не так повезло, как Хайве, поскольку она была молода, когда городом правили боги. Тогда он еще не был плачем, конечно же. Это имя пришло с кровопролитием, но оно прекрасно подходило двум векам правления Мезартима. Если за все те годы что-то и было в изобилии, то это слезы. Дома, люди, разбросанные игрушки и изношенная обувь — все это так отличалось от цитадели. В этих домах не было Мезартиума, только плитка, дерево и камень. Сшитые вручную одеяла, сотканные коврики и коты, свернувшиеся рядом с людьми в их смятых кроватях. Сарай приходила к ним, к людям, не к котам. Ее мотыльки находили спящих в кроватях. Их прикосновение почти не чувствовалось. Спящие никогда не просыпались. Мужчины и женщины, дети и старики. Мотыльки садились на их брови или скулы, и в этом было что-то интимное. Сарай знала их запахи, ритмы дыхания, стала знатоком ресниц, знала, как они опускались, как трепетали. Кожи вокруг глаз, какой хрупкой она была, как первой покрывалась морщинками и метаний глаза под веком. Ей хватало одного взгляда, чтобы понять, погрузился ли человек в сон или находился в умиротворенном состоянии между снами. Никто из доселе живущих, думала девушка, не знал о закрытых глазах больше, чем она. Сарай повидала свою долю нагой кожи, коричневой, а не голубой, и наблюдала за пульсом на незащищенных шеях, на нежных и бледных запястьях. Она видела людей в момент их наибольшей уязвимости. Одиноких и нет, спящих и занимающихся чем-то еще, что делают в темноте. Как оказалось, существовало неисчислимое количество способов переплетаться телами. Это было познавательно. Раньше девушка изумлялась и смеялась над этим. Первым делом поутру она рассказывала об увиденном остальным, и они ахали и хихикали, но теперь ей было не странно и не смешно. Это подкралось незаметно. Некое волнение, соблазн. Сарай понимала голод Руби и больше не подсматривала за столь интимными моментами, но даже вид крепкой голой руки, ласково обнимающей талию или плечо, мог вызвать в ней ноющее желание объятий. Быть одним из двух тел, сливающихся воедино, протягивать руки и находить, быть обнаруженной и таять в объятиях, принадлежать взаимной уверенности, просыпаться, держась за руки. Наверху, в цитадели, горло сарай напряглось, кулаки сжались. Подобные прелести были не для нее. «Я каждую ночь целую десятки людей», сказала она Фералу ранее тем вечером. «Это сложно назвать поцелуем», — ответил он и не ошибся. Сарай отнюдь не целовала людей, пока те спали. В сущности, все до этого момента было предисловием. Полет из цитадели, проникновение через дымоходы, посадка на брови, зрение, ощущения, запахи, вкусы и прикосновения — Все это лишь порог ее дара. В полной мере он способен на гораздо большее. Когда мотылек касался человека, сарай могла окунуться в его сны с той же легкостью, с какой проходят через дверь, и, оказавшись внутри, делала, что ей заблагорассудится. Их разумы открывались перед ней, по крайней мере, их поверхность и все, что на ней находилось, чтобы окрасить потоки людского воображения, ощущений и эмоций, бесконечно сливающихся и разделяющихся в непрерывных потугах найти смысл, найти себя. Ведь кто такой человек, если не совокупность всех обрывков воспоминаний и опыта, определенный набор компонентов с неисчерпаемым выбором впечатлений? Когда мотылек садился на бровь спящего, сарай погружалась в его сон. Все, что испытывал мечтатель, испытывала и она. И не просто как беспомощный зритель. Стоило ей войти, невидимый мародер, незримый и неощутимый, как сон оказывался в ее власти. В царстве реальности она была просто девочкой, скрывающейся от опасности, но в подсознании она всесильна. Волшебница и сказочница, кукловод и мрачная поработительница. Сарай была музой ночных кошмаров. Минья дала ей прозвище и цель, идущую в комплекте. Минья сделала ее той, кем она стала. «Мы нуждаемся в плохом, сарай», — сказала девочка, — «для отмщения». И та стала оружием, которым ее хотели видеть, и наказывала людей единственным доступным способом в их снах. Страх — ее материал, а кошмары — искусство. Каждую ночь на протяжении многих лет она мучила жителей плача. «Ты довела кого-нибудь до слез?» — спрашивала ее Минья по утрам. «Ты заставила их кричать?» Ответ всегда был один — «Да». В течение долгого времени этот новый захватывающий дар был центром их жизни. Остальные приходили к ней в комнату на рассвете, как только возвращались мотыльки, усаживались на кровать и слушали истории о плаче. Что и кого она видела, какие дома в городе, какие люди. Минью интересовали только кошмары, но другие больше любопытствовали о самих жителях. Сарай рассказывала им о родителях, которые приходили успокаивать своих чад, когда те просыпались от кошмаров, как они затихали и цепенели, вслушиваясь с жутким напряжением. Среди их пятерки всегда варилась смесь из зависти и тоски. Они ненавидели людей, но в то же время хотели быть ими. Они хотели наказать жителей плача, и в то же время, чтобы те приняли их в свои ряды, чтобы их признавали, почитали и любили, как других детей. А поскольку это было невозможно, их чувства вылились в злобу. Любой, кто когда-либо ощущал себя изолированным, может понять эти эмоции. А никто и никогда не был столь изолированным, как эти дети. Посему они облачили свою тоску в цинизм, что сравнимо с тем, как тьму облачают в смех для самосохранения, только более уродливого. Тем самым дети ожесточили себя, приняв решение отвечать на ненависть ненавистью. Сарай посадила мотылька на Хайву, сестру Ариэйла и на других жителей в других домах. По всему городу она окунулась во сны плача, Большинство из них были обыденными, словно бухгалтерский учет, заученный разумом наизусть. Но некоторые сны выделялись из общей массы. Один мужчина танцевал с женой соседа, другая старушка охотилась на равида с одним лишь ножиком из демонического стекла. Беременная женщина представляла, что ее ребенок родился голубым, и надеялась, что он был голубым от смерти, а не голубым от богов. Хайве снился брат. Два ребенка игрались в саду. Простой фрагмент памяти. Там было мертвое дерево, и Ари Эйл поднял Хайву на плечи, чтобы она могла развесить бумажные цветы на ветках. Как и большинство деревьев в плаче, оно уже никогда не зацветет, но они делали вид, что оно все еще живое. Сарай стояла неподалеку, невидимая для их глаз. Даже если бы она захотела, чтобы ее заметили, это было невозможно. У ее способностей имелись ограничения, о чем она знала благодаря своему большому опыту. Поначалу она делала все возможное, чтобы привлечь внимание людей. Перекатывалась по земле и шипела, но ее никогда не слышали. Щипала их, но ее никогда не чувствовали. В чужих снах она была призраком, которому не суждено предстать перед глазами. Теперь девушка к этому привыкла. Она наблюдала, как дети украшают мертвые ветки бумажными цветами, и задавалась вопросом, это все, на что могут надеяться жители плача? На имитацию жизни? Разве она жила иначе? Что она тут делает? В этом доме? В этом сне? Если бы ей хотелось заслужить похвалу Миньи, она бы не сдерживалась, а использовала нежность и горе Хайвы против нее. В арсенале сарай было множество ужасов. Она сама была арсеналом ужасов. Все эти годы девушка собирала кошмары. Но где еще их хранить, если не в себе? Она чувствовала их всем своим естеством. Каждый образ, картину испуга и плохого предчувствия, стыда и потрясения, страдания, кровопускания и агонии. Поэтому сарай больше не осмеливалась мечтать. Ведь в своих снах она была, как любой другой мечтатель, во власти собственного подсознания. Когда она засыпала, то была уже не волшебницей или мрачной поработительницей, а просто спящей девочкой, не владеющей своими страхами. В детстве сарай без колебаний наполнила бы сон Хайвы жуткими видениями ее мертвого брата. Она заставила бы его умирать сотней способов, каждый отвратительнее предыдущего. Или же превратила бы мальчишку из милого воспоминания в хищную нежить, которая толкнула бы сестру на землю и впилась зубами в ее череп, после чего девочка проснулась бы с криком на устах. Однажды сарай представила бы себе радость Миньи и сотворила бы худшее. Но это в прошлом. Сегодня она представила радость Хайвы и сотворила лучшее. Вспомнив Спэрроу, свою очаровательную орхидейную ведьму, она пожелала, чтобы мертвое дерево вернулось к жизни и наблюдала, как то покрывается листвой и почками, пока двое ребят из воспоминаний водили вокруг него хоровод и смеялись. В настоящей комнате, где девочка развалилась в кресле у тела своего мертвого брата, ее губы расплылись в нежной улыбке. Мотылек слетел с брови, и сарай покинула сон и взмыла обратно в ночь. Забавно, как человек годами может видеть только то, что хочет видеть, и выбирать мишень для своего гнева с той же легкостью, с какой выбирает сорочку, оставляя другие висеть на тонких крючках из мизартиума. Если бы гнев был сорочкой, то сарай годами носила лишь одну — резню. Как хорошо она знала ее по снам. Смотрела снова и снова, как та воплощалась в разумах мужчин, которые ее начали, чаще всего в разуме Эрил Фейна. Блеск клинков и лужи крови, мертвая Эллен на полу и убившие их мужчины, переступавшие через тела женщин, животный страх, мольбы маленьких девочек и мальчиков, достаточно взрослых, чтобы понимать, что происходит, вопли и блеяния младенцев, слишком маленьких, чтобы понять, но заразившихся страхом старших, все крики, вычитаемые один за другим, словно целью была тишина. Цель достигли. В тот день в мире затихли почти 30 голосов, и это не считая шестерых богов и дюжины людей, которые, как и Эллен, попались под руку. Если бы не Минья, в тот день Сарай, Ферал, Руби и Спэрроу стали бы еще четырьмя крошечными тельцами в яслях. Это сотворили люди. Они убили детей. Неудивительно, что Сарай стала музой ночных кошмаров, мстительной богиней, отравляющей сны. Но, как она уже сказала Фералу, ее ненависть давно исчерпала себя. Самое ужасное, о чем она не осмеливалась говорить, было то, что, дабы использовать людские страхи, ей приходилось в них жить. Но нельзя делать это на протяжении 4000 ночей и не прийти к пониманию, вопреки своей воле, что люди тоже были жертвами. Боги правили как настоящие монстры и заслуживали смерти. Но вот их дети нет. Не тогда и не сейчас. Цитадель стала их темницей и святилищем, но как долго это будет продолжаться? Как бы тщательно ребята не придерживались правила, однажды люди придут за ними, если страх свежепойманных призраков Миньи и говорил о чем-то, то это о готовности жителей плача повторить свои прежние злодеяния. Какая у них может быть надежда на спасение? Мотыльки, облака, цветы, огонь и призраки. Они не были беспомощными, но сарай не питала никаких иллюзий. Им не пережить второй резни. Единственная надежда, что их не найдут. Девушка шагала по террасе под сиянием луны, пока в городе ее мотыльки перелетали из дома в дом, как пчелы от цветка к цветку. Ее сознание было тонким инструментом. Оно могло равномерно распределиться среди всей сотни стражей, обостряясь там, где требовалось внимание, и ослабевая там, где не требовалось. Каждую секунду ее восприятие менялось. Сарай приходилось реагировать на взмахи крыльев, доверять своим инстинктам, проноситься по городу, ныряя и выныривая из снов, кружить сотню мотыльков в их необузданном танце, искажать сновидения, натравлять богов и монстров на спящих. И всегда, всегда, что бы она ни делала, какие бы страхи ни нагоняло, каждому прикладывалась едва заметная приписка, как пренеприятное известие в конце письма. Всегда одинаковое. Каждый кошмар, будоражащий жителей плача, хранил в себе одно и то же подсознательное предупреждение. Это был безымянный страх цитадели и всего, что внутри нее, Такую она поставила перед собой цель вплести в каждый сон плача настолько мощный трепет, чтобы никто не захотел даже смотреть на цитадель, не то что приближаться к ней. И пока все шло хорошо. Ночь казалась длинной, но она, как всегда, закончилась, и сарай призвала своих мотыльков домой, замерла и стала ждать. Они пролетели сквозь последнее мерцание звезд, став воронкой из мельтешащих крыльев, и девушка открыла рот, чтобы впустить их в себя. Поначалу их возвращение было даже хуже, чем исход. В тот первый раз у нее вообще ничего не получилось. Сарай просто не могла себя заставить открыть перед ними рот и наблюдала, как мотыльки обращаются дымом с восходом солнца. Весь тот день она промолчала, будто ее голос обернулся дымом вместе с ними. Но к наступлению ночи вновь почувствовала то нарастание, как если бы весь цикл повторился сначала. Так сарай и узнала: если она хочет говорить, то лучше открыть рот и впустить мотыльков обратно. Кто захочет поцеловать девушку, которая ест мотыльков? Однажды спросила Руби с состраданием в голосе. И тогда, как и сейчас, сарай подумала, что вряд ли у нее когда-нибудь возникнет такая проблема. Как бы там ни было, она не ела мотыльков. Ей было нечем давиться, некого проглатывать. Только легкое, как перышко, прикосновение крыльев к губам, когда они вновь растворялись в ней, оставляя после себя привкус соли и сажи. Соль от слез, сажа от дымоходов, и сарай вновь чувствовала себя полноценной. Полноценной и усталой. Только она вернулась в спальню, как к ней пришла младшая Эллен с утренним подносом. На нем стояла люлька в маленьком хрустальном флаконе и блюдце со сливой, чтобы заесть горькое зелье. «Доброе утро, милая», — сказал призрак. «Доброе утро», — ответила сарай, а затем потянулась за люлькой и проглотила свое серое забвение.